Сколько раз Володя все это видел и слышал. Мне надлежит соблюдать полный покой, потому что я чуть не умерла. Да, неважно тебе было. И ты меня спас? Спас — это пишут в книжках, — сказал Володя. Еще там пишут, он будет жить, он или она. Пишут также добрые и умные руки хирурга. Почему ты злишься? — негромко и ласково спросила она. Мне надоели пошлости, чувствую, что у него срывается голос, сказал Устименко. Ты не можешь себе представить, как это все мне надоело. Мне противили хирурги, играющие на скрипочках, и хирурги, берущие аккорды на рояле. Очень похоже на жар-птицу. Этого не следовало говорить. Это было жестоко и низко, но так уж вырвалось. На мгновение Варвара закрыла глаза, точно готовясь к чему-то еще более страшному, например, к тому, что он ее ударит. Впрочем, это не было бы страшным. Это, пожалуй, было бы самое лучшее. Пусть бы он ее убил, и все. Но он молчал. А Елена там, в большой подземной хирургии, исполняла новый номер, гвоздь сегодняшней программы «Синий платочек». И раненые слушали, затаив дыхание, не шевелясь, наслаждаясь Лениным голосом и нехитрой мелодией с такими понятными и простенькими словами. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч. Порой ночной мы повстречались с тобой, белые ночи, синий платочек, милый, желанный, родной. Ничего особенного не произошло, собираясь с силами, почти спокойно сказал Володя. Я тебя, Варюха, оперировал. Ты только выполнил свой долг. Невесело глядя на него, спросила она. «Ты только сделал то, что на твоем месте сделал бы каждый. А тебе не кажется, что это похоже на хирурга, берущего аккорды на рояле? Это скромность». Нет, она вовсе не желала, чтобы жар-птица проскочила незаметно. Она вернулась к проклятой жар-птице. Она хотела немедленно обо всем поговорить, все выяснить, все решить до конца. Но он не мог, не имел права. «Я принес тебе твои осколочки», — сказал он, стараясь улыбаться. «Сохрани на память. После войны будешь показывать знакомым. Держи». Она подставила ладошки лодочкой, и он высыпал туда тихо звякнувшие осколки, все семь. Елена пела на бис, и мне не раз снились в предутренний час кудри в платочке синие, точки ласковых девичьих глаз. «Это все ты вынул у меня из головы?» Почти шепотом спросила Варя. «Ага. А череп у меня тоже такой противненький, как у того скелета, который нам отказались продавать не по безналичному расчету? Помнишь, ты тогда написала в жалобной книге, что отказ продажи скелетов не по безналичному расчету можно назвать головотяпством?» — улыбаясь, сказала Стеменко. «И требовала, чтобы я разрешил тебе довести твою кляузу до логического конца». «Ты все так помнишь?» «У меня отличная память, но ты помнишь наизусть». Подземные хирурги опять захлопали, было слышно, как Елена сказала: «Товарищи легко и тяжело раненые, наш концерт закончен». «Ты спросила, не противненький ли у тебя череп?» Не глядя на Варвару, осведомился Володя. «Нет, не противненький». «Желтенький, как дынька?» «Нет, беленькой». С дрожащей улыбкой на губах она играла с ним в эту игру. Лишь бы он не уходил, что угодно, только бы он сидел тут. «А это не неприлично, что ты копался в моих мозгах?» «Нет, не неприлично. Во всяком случае, я старался копаться как можно меньше. Но все-таки немножко полазил своими ручищами». Только она одна во всем мире умела так разговаривать. «Почему ты молчишь?» — вдруг спросила Варвара. «Больше нам нельзя просто болтать. Я должна тебе на все ответить. И за все. Тебе нельзя сейчас, — быстро сказал он. — Ты еще больна, Варя. Ты будешь нервничать и плакать. А ты думаешь, я каменная?» Внезапно охрипнув, воскликнула она. «Думаешь, мне не обидно? Как ты смеешь ни о чем меня не спрашивать?